но ответом мне были короткие гудки. Я бросил трубку и на радостях подпрыгнул. Черт подери! Впервые странность, та странность, что вполне вписывалась в череду странностей, произошедших со мной за последнюю неделю, оказалась мне в кайф. Понедельник, 24 апреля, вечер. Наташа Нарышкина. «Тебе звонили два веселых мальчика», — сказала мама прямо с порога. Наташа только плечами пожала. Про одного мальчика она догадывалась. Интересно, кто второй? Наверняка Костик до сих пор надеется реанимировать их отношения. Наталья же твердо решила: «Больной железно мертв, реанимация не поможет». Но Наташа хорошо изучила мамину психологию. «Ни в коем случае нельзя показывать, что тебе любопытно, кто конкретно звонил. Сразу начнутся расспросы, а кто он и откуда, а вы с ним не?» Она сбросила надоевшие босоножки, поцеловала мамика, спросила сочувственно: «Ты сегодня не выспалась?» Мама действительно выглядела неважнецки. В ее годы уже нельзя так задерживаться на конференциях и тем более на фуршетах. Елена Витальевна вздохнула. «Утренний обход пока никто не отменял, а у меня в 9 тройня родилась». «У тебя? Где они, в спальне?» «Фу, бестолковая! Тебе лишь бы ляпнуть». «Работа такая, слов в кармане не держим». «Да вижу я, что у тебя за работа. Спишь до 12 и даже ужин не приготовила». «Сейчас, сейчас, сварганю тебе ужин», — утешила Наташа. «Будь она одна, завалилась бы на диван с бутербродом в сухомятку, ни за что не стала бы на кухне колбаситься». Но бедного мамика жаль, похоже, у нее и вправду был тяжелый день. Наташа вытащила из морозилки загодя приготовленный полуфабрикат, масло с чесноком, специями и травами. Его можно добавлять хоть в рис, хоть в рыбу, хоть курицу им обмазывать. Любое блюдо становится душистым и вкусным. В этот раз блюдом будет замороженная паэлья. Фирменное масло превратит полуфабрикат во вкуснятину. Мама скептически посмотрела на пакет. «Такое я могу приготовить». «Готовь. Знаешь, какая у тебя гадость получится?» «Нет-нет», — поспешно отступила мама. «Так слушай, тебе звонили два озорняка». «Озорняка?» «Один говорит мне: Наташенька, рыбонька». «А, это Полуянов из «Молодежных вестей», — сразу догадалась Наталья и пояснила маме. «Мой нынешний газетный начальник». «Хороший у тебя начальник, веселый. Не то что наш главврач. Так вот, он просил перезвонить ему домой в любое время, хоть в час, хоть в два». «Материал ему мой нужен», — снисходительно пояснила Наташа, — «а не я. А кто второй?» «Что за материал?» — сразу заинтересовалась мама. «Про дерево, которое само загорелось», — неохотно объяснила дочка. «Как само?» — изумилась мама. «Да вот так. Воспламенилось и сгорело дотла. Помнишь, я тебя спрашивала, чем это можно объяснить?» «Хулиганством. Чем же еще?» Наталья не стала рассказывать маме, профессору медицины, что сегодня она провела 2 часа в обществе именитого парапсихолога. Он, между прочим, тоже, как инженер Капустин, утверждал, что является ученым, доктором, естественно, научных наук. Правда, докторского удостоверения не предъявил. Наталья нашла телефон Виктора Бенедиктовича Арсеньева в папиной записной книжке. Ее уже не раз выручала папина привычка записывать телефоны всех тех, с кем он сталкивался в своей насыщенной журналистской жизни».